Глава 11. «Кими?» – удивленно задал вопрос особе, подсевшей за мой столик. Совершенно не ожидал ее здесь увидеть. Хотя так-то что ей могло помешать воспользоваться телепортом? Признаю, слаб. Все-таки мужчина, пусть и юный, а потому на всякий случай установил ей разрешение. Да и как не сделать, если это одна из красивейших женщин на Земле? Официально признана, между прочим. Но сейчас дело было не в этом. Она была в мобильном доспехе, дорогом, индивидуальной подгонке, но в доспехе. Представляете мое удивление, учитывая, какова ее сила? «А что, не похоже?» Кокетливо улыбнувшись, спросила она в ответ. «Да нет, но вот в этом...» Выдал я нечто настолько неопределенное, что сам не понял, что именно. «Да, мне тоже этот МД нравится. Даже хотела покрыть сусальным золотом, но передумала. Совсем выходить не в чем будет вот так. Просто прогуляться. Думаю, посеребри с чернением. Как думаешь, лучше же станет?» Она, в отличие от меня самого, все поняла хорошо. Да еще и мнением поинтересовалась, будто его учитывать собралась. Хм, а может оно и на самом деле? Ей важно услышать мой ответ? «Вообще будет супер, но все же почему в нем, а не в платье?» Все же задал я правильный вопрос. «Что, на мои ножки хотел посмотреть? Или зарыться лицом в декольте?» Спросила она откровенно надо мной, потешаясь. «Кими, прекрати! Я даже не подозревал, что ты вдруг здесь объявишься. Вообще-то ждал Аврор», — выдал ей возмущенно. «И сознание не потерял, и вообще кричит на бедную несчастную, влюбленную в него. Эх, тяжела женская доля», — выдала она, даже не попытавшись сделать серьезный вид. «Да господи!» — простонал я после этих слов. «Вот-вот, и ноги ему мои не нравятся. Неужели кривые? И грудь не той системы. Тебе прямо не угодишь», — цокнув языком, выдала она. «Хватит мне мозг выносить!» Взорвался, не выдержав такого массированного удара женской логикой. «Да ладно, ты не обижайся, я ведь любя. Меня очень попросила твоя Лада, чтобы присмотрела за Аврорами. Все-таки они все еще взбалмошные девушки, а никак не профессиональные воины. Может, и обо мне можно сказать то же самое, но я компенсирую свой недостаток силой. Так что прошу любить и жаловать. Ах да, МД. Все просто, операция совсем непростая, и Тенка тоже. И заколка может и не выдержать возможные стычки даже не со мной, а просто произошедшей поблизости. И лучше уж прослыть каким-нибудь косплейщиком в этой стране, где к ним привыкли, чем спалиться под собственным именем. Просекаешь? Так что вот. А заколка отвлекает и от МД. Заметил же, никто и в нем на меня не обращает внимания. Все?» Наконец она ответила на все вопросы, разрывавшие меня на куски от любопытства, как того хомячка от капли никотина. «Да». Совершенно честно ответил ей. «Но не красоту ли я?» Влупила она по мне вопросом. Тут очень сложно не догадаться, что кто-то из двоих нарывается на комплимент. И это точно не я. «Вообще, и ноги у тебя красивые!» Поставил, казалось бы, точку. «Ага, все-таки на них хотел посмотреть!» Радостно воскликнула она, словно подловила на горячем. «Кими, да прекрати уже, ну правда. И так ничего не получается, а ты... Эх...» Выдал ей несколькими словами всю правду о своем эмоциональном состоянии. «Что, не взяли по стрелятушке? А оно тебе было нужно? Думаешь, я от нечего делать навязала тебе двойняшек? Да нет, просто очень хорошо тебя за эти годы изучила. И твое стремление залезть в самую задницу мира надо пресекать на корню. Сейчас девушки подойдут, исцелуют тебя, такого буку, и пойдут заниматься отловом этой синей тенка. Может, у них что и получится, но скорее всего и они, и местные японцы – огребут по первое число, и осознав, что не все хотелки в этом мире осуществимы, начнут с ней переговоры. Раз уж о ней никто никогда даже не слышал, то значит ей жизнь затворницы надоела, и она чувствует, что сил достаточно, чтобы потребовать для себя какого-то иного статуса, чем изгой. Вот такие пироги с котятами». Выдала она мне свое видение ситуации. «Не надо тыкать меня пальцем и говорить, что во всю голову ушибленный. Прекрасно понимаю пределы своих возможностей. Мне даже рукопашку осваивать и осваивать. Особенно в свете того, что банально переучиваюсь. Это сейчас мне рассказали, что сначала один умник пытался на мне обкатать придуманный им вид боевого искусства. Да мне оно подходило. Как балерине костюм химзащиты. С другой стороны, даже его хватало, чтобы многим накостылять. Но это вовсе не значит, что мне не хотелось бы оказаться поблизости от гущи событий. Хотя это и неправильно. Да и непрофессионально. Потому здесь сижу и только горестно вздыхаю. А не жужжу и не надоедаю всем вокруг», — ответил ей, описав взгляд со своей колокольни. «Но самое главное забыл. Ты купец и не простой, а целый третий сын», заявила она таким тоном, будто в хранилище золота случайно забрела. «Издеваешься, да?» Поинтересовался я у нее. «Почему же? Очень даже вполне серьезно говорю. Действительно, не очень понимаю твое стремление стать военным. Ты со своей смекалкой гораздо больше сделаешь для обороноспособности страны, просто занимаясь тем, что у тебя лучше всего получается. Да-да, не только я так считаю, что именно твоя страсть начинать новое дело там, где ни у кого даже мысли такого учинить не зародится, и делает тебя таким уникальным. Драться? Да в любой подворотне найдется тот, кого этому можно обучить, а если он еще и одаренный? Но ты видел своих двойняшек, а ведь они звезд с неба не хватали, и вообще умом особо не блистали, но попали в очень умелые руки Дорогобудовых. И теперь их не зазорно показать не только как красивых сисястых дурочек. А так ты только себе трудностей в жизни добавляешь. Вот зачем сюда пришел? Мог вполне Аврор отправить и идти на занятия. А теперь придется все, что пропустил из-за такого поступка, изучать самостоятельно. Да, тебе это дается легко, но не нужно всем подавать такой пример. Людей, исповедующих карго-культ, много, и твой поступок далеко не для всех окажется хорошей идеей. Раскритиковала она меня. Не понял, а при чем здесь я и они? Честно удивился ее последним словам. Твоя проблема в том, что ты воспринимаешь то, что делаешь, как само собой разумеющееся. А ведь это совсем-совсем не так. Вот как ты учишься? По остаточному принципу. Есть у тебя время, то ладно, так и быть, позанимаемся. И все-то у тебя хорошо, и отметки на уровне. Не совсем бы уж пофигизм на их счет. Может, был бы в первых строчках рейтингов. А так, не пристают и ладушки. А возьми Елену, ей все это достается с трудом. И потом ты удивляешься, почему она с тобой соревнуется. Идеология ведь в нашем мире проста, что все рождаются изначально равными, только вот почему-то мастеров сил раз-два и обчелся. Большинство никогда не задается вопросом «почему?». А с другой стороны, мы о смерти тоже стараемся не думать. Травмирует это. Так и понимание, что никто никогда не был равным. Уже в силу того, что один родился с золотой ложкой во рту, а у других денег в семье на хлеб не было, а не то, что на элитную школу. Возьми своего отца. Да и ты не особо от него отличался. Но все равно тебе было легче. Остальные уже знали, кто у тебя папа, и воспринимали купцом, как, впрочем, и твоих братьев. Но ты стал примером, а они так, ушли на второй план. В общем, есть у тебя родственники. Да не смотри на меня так. Именно подобным образом их воспринимают. И хоть заговорись, как любишь, что вот мой брат, а я... Ну ты понял. Выдала она. Все равно не очень понимаю. При чем здесь карго-культ? Выразил свое недоумение ее объяснениями. Это люди, считающие, что если делать все так, как их успешный кумир, то можно тоже подняться. Но они не учитывают, что, как правило, не знают многих подводных камней и реальные основы этих достижений. Так? Ответила она на это вопросом. Естественно. Согласился с ее определением. А вот и нет. Набил ты отморозком лица там, в Багдаде. И теперь знаешь, сколько слабосилков, молодых, как правило. Ведь именно у них обостренное чувство справедливости не поломало их еще жизнь. Тоже стали ввязываться в драки с куда более сильными противниками. Оно и раньше такое случалось. Но после целый всплеск таких случаев. Только результат всегда другой. Ведь никто нигде не кричал, что у тебя подготовка была такая, что им и в жизни не приснится. А тренеры – мечта любого. И учили тебя экспериментальным методикам вовсе не потому, что попробовать надо было, а потому, что основа твоей силы уж очень сильно отличалась от всего, что встречалось ранее. А в итоге получилось то, что получилось. И они совершают поступки, смотря на видимую часть айсберга. Классический случай. А такое творится вокруг тебя сплошь и рядом. Ты знаешь, что твою огранку теперь подделывают? И это тоже из той же оперы, только среди огранщиков. Правда, нашли уже способ их отличать. Заметила она. Ты хочешь сказать, что куча народа пытается мне подражать, чтобы стать успешными? Слушай, да они психи. Я же в долгах, как в шелках. Настолько, что даже представлять страшно. Ответил ей. И это тоже не является публичной информацией. Нет, ее никто не скрывает, и, если пожелаешь, узнать несложно. Но, как всегда, возникают нюансы. Думаешь, такое желание у отпрысков купеческих семейств возникает? А в пример твое поведение на Неве заколачивания денег. При хорошей учебе им всегда ставят. Можно говорить все что угодно, но ты ни разу не просрочил сроки возврата долгов. И потому тебе просто под твое слово дают займы. Ты знаешь, как остальным трудно потребительский кредит получить? Даже если ты родственница, ого-го, каких лиц, и сама мастер сил такого уровня, что в стране их по пальцам рук пересчитать. И вот шиш тебе с маслом, а не денежки в долг. А как только с тобой связалась, все, уважаемый член общества, звезда мирового экрана, денег хватает, чтобы даже копить. И моя история не одна. И думаешь, никто из них не сделал выводы? Еще как. Скажи спасибо, что еще палец на ноге твоей на счастье тереть не стали. Последнее она добавила, смеясь. Слушай, но это уже несерьезно. Отреагировал на ее замечание. Серьезно, несерьезно. Однако данность. Никто к тебе посреди ночи, конечно, не припрется и не разбудит. Даже было бы интересно посмотреть на такого отморозка, учитывая, кто твой покой бережет. Но да ладно. Но смысл в том, что желающих как бы случайно с тобой познакомиться, хоть отбавляй. Другой вопрос. Многие просто не верят своим глазам, что встретились именно с тобой. Знаешь, мне тут на Медне в очередной раз рассказывали про двух испанских принцесс, которые так и не поняли, с кем свел их случай, хотя все ориентировки им давали. Прямо скажем, как авроры до того, как попали в руки Дорогобудовым. И вроде и не совсем дуры. Короче, звезд с неба не хватают, а так, в общей массе, смотрится неплохо. Хотя, опять же, смотря с чем сравнивать. И, казалось бы, бери, тренируйся, а поди ж ты. Даже та же Елена выбрала совсем не то направление развития дара. Эффектно, но с точки зрения ее положения абсолютно бесполезно. И сама она уже ничего не исправит. И вот как ее сила поможет в управлении промышленной империей, совершенно непонятно. Ладно я. В те времена мы мало что знали о силах и вообще, и в частности. Как-то никто не практиковал научного к ним подхода. Но сейчас-то все ровно то же самое. Главное, чтобы было красиво, сверкало, и неважно, что те же Дорогобудовы сделают любого из них. Но ведь об этом и не похвалиться особо с брызгами слюней на окружающих. Авроры уже лучше, трехсилки. И желающих-то было бы много, но кто таких будет учить? Кроме все тех же твоих сестричек. Тебе судьба такой шанс дала, а ты попёрся ловить синюю тенку. Реально для тебя важнее всего учеба в Академии до развития тьмы и света. А ты упарываешься на тренировках боевки от монастыря Шаолинь. Кими раскритиковала и меня заодно. Вовсе не упарываюсь. Делал бы так, как ты говоришь. Все бы забросил, кроме тренировок. И вообще, зачем все это перетряхивать в который раз, не пойму? Задал ей вопрос, мучивший меня с самого начала разговора. Ну, Дорогобудовы просили переговорить с тобой. Все же ты меня гораздо лучше их воспринимаешь. Во-вторых, это не критика. Случились проблемы у Евгении, и ты стал их решать. И такая черта твоего характера мне очень импонирует. Но вопрос в том, как. У тебя почти неограниченные возможности. Просто подняв все свои контакты, выйти на всех сильных нелюдей, как сотрудничающих с людьми в этой стране, так и просто проживающих в населенных пунктах разной величины. Ты бы просто попросил хотя бы ту же Джину помочь с выходом к ним на контакт. И думаю, и старшие в ее клане от содействия не отказались бы. Расскажи ты им, зачем это понадобилось. Но тебе обязательно нужно было подраться. Закончила она недовольна. Кими, ты чудо. Понимаешь, просто запарился в этом беличьем колесе. И реально не подумал о таком простом способе узнать нужное. Большое тебе спасибо. И еще долго бы долбился в стену, так и не догадавшись воспользоваться дверью. Нет, действительно. Продолжил говорить, обдумывая сложившуюся ситуацию. Про то и говорю. Отреагировала она. Только я вовсе это не слушал, а подорвался к ней поцеловать. В щеку. Ага, наивный финский парень. С боевыми рефлексами у нее все в порядке, и даже МД не помешал. Все-таки индивидуальный заказ. Короче, легко мне отделаться не удалось. А то и что удумал. Обойтись легким прикосновением губ к ее чудесному красивейшему лицу. Она решила, ну уж нет. Или просто не поняла моего намерения. Но избежать долгого, чувственного французского поцелуя не удалось. Да я и не сильно-то сопротивлялся, хотя и испугался поначалу. Но так как-то не очень убедительно, даже для себя, раз обычной для таких случаев потери сознания не было. Может, и звезды просто так встали, а может, сияние сработало. А может, перестал так бурно на саму Кими реагировать. Когда-то до знакомства с ней, мне и оголенные ножки было увидеть смертельно опасно. Вот что бы там такого, а теперь главное, чтобы это не было неожиданностью. Да даже с декольте такое произошло ее усилиями. Да, нервно на нее из-за этого стал реагировать, ожидая подвоха и террористического акта. Но зато теперь вот целуюсь. Заколка пока точно работает. а потому никто просто не обратит внимания на происходящее. Особенно если делать вид, что так и задумано. Почти правда, между прочим. Да так увлекся процессом, что не заметил, как подошли Авроры. «А что это вы тут делаете?» Поинтересовались они дружно, с ехидцей в голосе. Но потерял сознание не из-за этого. Дернул же меня черт вспомнить в этот момент, как меня Светка поцеловала. Еще там, на винтажабле, у них в каюте. Еще не случился Багдад, и я собирался обучаться на морского воеводу. Эх, никак не пойму, что меня в ней цепляет. Вроде и не в моем особо вкусе. Елена куда привлекательнее. Но вот что-то в ней есть знакомое, словно дежавю постоянно преследует. Неужели и с ней где-то в прошлой жизни встречался? Пусть и не так, как с Евгенией. Господи, за что мне все это? И что тогда делать? То, что и просили. Учиться жить в мире, про который сам толком ничего не знаю. Поскольку сам затворник. Все это мне вспомнилось и в голову пришло. Естественно, после того, как вернули в сознание. «Проводим опыты на его стрессоустойчивость», — ответила Кимми и даже глазом не моргнула. «Тетя, а можно и мы тоже поучаствуем?» Радостно загорелась возможностью меня потроллить Аврора-7, как более активная из близняшек. Не стоит и упоминать, что я их всех различаю, а потому точно знаю, кто из них решил надо мной поизгаляться. До одной мысли от предстоящего хватило, чтобы чуть в аут не улететь. Нет, им до Кимми еще далеко. Это к ней у меня почти неограниченная толерантность. Ну или все время так совпадает. Пойди проверь. Да и оно мне надо? А вот и нет. Вам еще сладкое заслужить надо. А если серьезно, чего объявились? Или что-то пошло не так? И продемонстрировать бронежилеты от кутюр и артефактные пистолеты, дизайнерские, между прочим, просто показалось некому. Задала она очень странные, надо сказать, вопросы. Ну а так да, в этот раз Авроры были одеты наглухо. Но, надо сказать, прелестно. Приталенные броники, из того самого шелка и еще бог знает чего. Я и не знал, что такие создают по индивидуальному заказу. Хотя почему нет? Если обеспеченная публика из таких материалов и одежду повседневной носки заказывает, и бальные платья. Так что полевую форму, сделанную из них же, узнать несложно. Другой вопрос. Как оказалось, таковая на рядовых кольских ушкуях. Да-да, сухопутный вариант, между прочим. Сами понимаете, на ней никаких эротических вырезов не предусмотрено. Максимальная функциональность и защита. Несмотря на легкость, в отличие от МД Кимми. В общем, с такими дамочками не грех и в свет выйти. И никто не скажет, что они как оборванки выглядят. Второй момент, меня смущавший, это количество режущего, колющего, стреляющего и взрывающегося оружия, навешанного на них. Ну да ладно, сначала их послушаем, выводы делать еще рано. Тетя, ну вы нас прямо обижаете. Ермила, это вам не эти скупердяйки нашей учительницы. Эх, видела бы, какую шикосную она там тарелку заказала. Всю из стекла. Понятное дело, с переменной и отключаемой прозрачностью. А так даже расцветку можно поменять, если упереться. А подсветка — просто бомба. Ее как япошки увидали, все попадали. Эту ни с какими вертолетами не спутаешь. Как тогда в развлекательном центре. Фурор полный. А вообще реально обалденно, когда на ней летишь и любуешься миром вокруг. Красота. Выдала эмоционально Аврора-7. Убедила, но Ваню мне не обижать. Серьезно. Ему срочно меняют терапию, и все. Никакой больше обнаженки насильно. Заявила Кимми. Не поняла, это что же? Он нам даже грудь не потискает, не говоря уж про другие места. Успела вперед меня Аврора. А я старался не думать про белую обезьяну, ну, что там еще за другие места она имела в виду. Хотя догадывался хорошо, о чем это. И потому балансировал на грани, и мне было в тот момент не до возмущений и собственных вопросов. Я вам что сказала? Видите, он уже побелел. Сейчас по Шапкину стучу, и не важно, что вы без головного убора. Отругала она девушку за неуместную шутку юмора. Будем считать, что это именно она была. Другие варианты не в моем нынешнем состоянии обдумывать. Какая все-таки разница в реакции на Кимми и Аврор? Главное, прогресс налицо. Могу хоть обдумывать такие наезды, чего раньше отродясь не водилось. Но откуда-то изнутри волна все равно поднимается. То, что знаю природу происходящего, для меня все равно ничего не меняет. Но не чувствуем мы свою паутинку, а только отражение всех процессов на собственном теле. Хорошо, хоть не на пельмени какие-нибудь так реагирую. А то представьте, какая была бы вешалка. А пока взобрался на свой стул, отряхнувшись, и старался вообще никуда не смотреть. Веселье ушло без следа. «Серьезно, а что там с моей терапией?» – спросил у Кимми, глядя совершенно в другую сторону. «Посмотри, что с ним сотворила. Еще раз, сама лично выпарю и не посмотрю на заслуги. Вань, больше такого навязывания и давления применяться не будет. Как сказала Лада, все уперлись в предел. Сейчас надо закрепление, чтобы ты сам почувствовал свой новый уровень сопротивления и не шарахался от любых девушек. Теперь даже твоей Майи не будет рядом с тобой по ночам, чтобы наконец расслабился. Кстати, о ней. Ты бы с ней поговорил по душам, а? Она девушка очень хорошая, не поломанная, как раньше, но ее душевные раны надо помочь излечить. И это не нам делать, хотя мы тоже стараемся. Мы вроде уже даже подружились, но это все равно не семья. Она, конечно, из Дайвьет и воспринимает мир несколько иначе. Но если ты и дальше будешь воспринимать ее как данность, то вы вряд ли найдете общий язык. И еще насчет Светки. Набей ей морду, что ли, если, конечно, сможешь. А лучше руку сломай, левую, чтобы перелом учиться не мешал. Понимаешь, она вечно была сильнее всех окружающих, и тем более всех парней одногодков. Заговорила она совсем о другом. Стоп. А кто мне втирал, что де ерундой занимаюсь, тренируя приемы самообороны, а? И тут же просишь вставить пистонов. Где логика? Удивился ее запросу. А я не говорила тебе, что все надо забросить. Речь шла про приоритеты, если не понял. И я прекрасно понимаю, что ты мою просьбу выполнить не сможешь. А от моего прямого вмешательства толку не будет. Но если на тебе ничего сломать не сможет при стычке, и не смотри на меня, рано или поздно она случится. Романтизм романтизмом, но ваши отношения развиваются не совсем так, чтобы тебе можно было совсем уж безопасно пальцы перед ней гнуть и не ощутить, как тебе их ломают. Так что сам думай, что будешь делать. Выдала она тему, вогнавшую меня в задумчивость. Так, погоди-ка. Авроры, а почему вы сейчас здесь-то отираетесь, а не среди японцев? Задал им вопрос, смотря совсем в другую сторону. «Потому что тишина, как в морге. В смысле, туристы веселятся, а цель, как корова, языком слезала». Отреагировала на него Аврора-10 в этот раз. «А кто это вон там идет синий?» Поинтересовался у всех присутствующих, махнув подбородком в нужную сторону. «Нет там никого особого», протянула задумчиво Аврора-7. «А что я говорила? Синяя тенка реально сильная, и маскировка у нее та еще. Раз только тебе она по зубам пришлась. Да и дар твой не подвел. Нет, не зря ты сегодня Академию пропустил». Высказалась почему-то довольно Кими. До этого за все это же меня и критиковавшая.